Осмотр замка затянулся. До обеда мы успели только дойти до этажа, на котором размещалась трапезная и наши комнаты. Мне показали, где разместились мои родители, куда поселили Криса. Мы заглянули во все уголки и закутки, побывали на кухне. За время нашего блуждания по замку мы ничего магического и таинственного не обнаружили. Диттон на все наши вопросы о магии, заключенной в стенах замка, ничего путного сказать не мог. Сам он ее не видел и только слышал, что да, время от времени что-то случается. Но для жизни не опасное, а потому все это быстро забывается, будучи похороненным под грузом повседневных забот. Пока Диттон рассказывал нам те немногие сведения, что знал о замке, я пытался урвать немного времени и все-таки вспомнить, что же мне такого сегодня снилось. Нет, конечно, можно было бы не суетиться и подождать, когда матушка начнет свои расспросы. Но вот только для настойки для пробуждения памяти у нее настолько противные, что я предпочитал лучше помучить свою память, чем весь остальной организм. Но, увы и ах, вспомнить у меня не получалось. Пару раз мне показалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, и мне удастся ухватить ту ниточку в сознании, потянув за которую я смогу вспомнить. Но нет. Каждый раз что-то мешало, что-то сбивало с мысли, я отвлекался. Когда пришло время обеда, о чем нам с Рыком сообщил все тот же Диттон, я поплелся за ним в трапезную в очень плохом настроении. Во-первых, вопреки моим ожиданиям, в древнем замке не было ничего загадочного, кроме потоков силы, пронизывающих абсолютно все находящееся в замке, включая людей и запитывающихся непонятно где. Во-вторых, как бы я ни пытался, а вспомнить содержание своего сна у меня так и не получилось. В-третьих, если матушка на сегодня уже закончила обучение Криса, то у нее появится время, чтобы заняться мной и моим сном. А значит, меня ждет настойка памяти. При воспоминании о вкусе этой гадости я так передернулся, что идущий впереди Диттон обернулся и удивленно посмотрел на меня. А Рык просто ткнул рукой в плечо и спросил: «Ты чего?» «Да ничего. Я решил сказать правду, а уж кто и как ее поймет, это не моя забота. Просто вспомнил вкус одной настойки, которую, скорее всего, мне придется принять». Мы как раз подошли к двери в трапезную. Рык сочувствующе положил мне руку на плечо и сказал: «Волька, вкус у нее, может, и противный, но это лучше, чем пить то, что успел слить с разных кружек». Я благодарно потрепал его по руке, потом повернулся к Диттону и произнес: «Действуешь так же, как утром. Идешь на кухню, ешь, потом возвращаешься и ждешь нас с Рыком, понят?» «Да, милорд», — выпалил он и опять исчез в прямом смысле этого слова. Обед для меня слился в непрекращающиеся попытки вспомнить содержание моего сна. Подстегивали мою решимость многообещающие взгляды, которые время от времени бросала на меня матушка, и воспоминания о вкусе ее настойки для улучшения памяти. Но, увы, все мои попытки окончились неудачей. Да. Выходит, я и удовольствия от еды не получил, даже особо и не понял, какие блюда ел. Да и жевал чисто механически, не замечая вкуса. И то, что нужно, не вспомнил. Обед закончился, и я с похоронным видом потащился к матушке. Все равно избежать этого не удастся, а нарываться еще и на подзатыльник, в каком бы виде он ни прилетел, мне не хотелось. Временами матушка бывала такой затейницей. «Что, никак вспомнить не можешь?» — участливо спросила мама, едва я подошел к ней. Я горестно кивнул. «Не нужно так расстраиваться!» Тепло улыбнулась она. «Ты же знаешь, у меня есть настойка, которая поможет тебе вспомнить все до мельчайших подробностей». «Вот этого я и боюсь больше всего», — тяжело вздохнув, признался я. — А-а-а, — понятливо протянула мама, при этом улыбнувшись. — Не нравится вкус? Я кивнул, передернувшись против воли. Мама заметила неосознанную реакцию моего организма, и ее улыбка стала шире. — Поверь мне, Волька. Она легким жестом взъерошила мне волосы на голове. — Это не самое противное из того, что тебе придется пить в жизни. Я опять кивнул знак того, что услышал. Легче почему-то не стало. «Ладно», — смилостивилась мама, — «мы с Крисом еще не закончили. Наверное, провозимся до ужина». А вот это отличная новость. Настроение тут же скакнуло вверх, захотелось спеть что-нибудь такое веселое, радостное. Я чуть было не начал прыгать, но усилием воли заставил себя стоять на месте и не позволил улыбке растечься на все лицо. А после ужина, не обращая внимания на явные признаки радости, продемонстрированные моим организмом, продолжила она, ты мне будешь нужен, помнишь? Я кивнул в третий раз. Ладно, оставим твои сны на завтра, время пока позволяет, обрадовала она меня еще больше, хотя буквально минуту назад мне казалось, что это просто невозможно. Да и к тому же вдруг тебе опять приснится что-нибудь этакое. Она неопределенно покрутила рукой. «Хорошо, мам», — согласился я и осторожно спросил. «Ну что, я тогда пойду?» «Да, беги», — как-то рассеянно сказала мама. Я побыстрее рванул из трапезной, пока она не передумала. А мама вдруг встрепенулась и окликнула меня, когда я был уже около двери. «Вы уже весь замок осмотрели?» «Нет, мам, что ты? Он ведь такой большой!» Я развел руками. «Хорошо». Мама качнула головой. «Только будьте осторожны. Все-таки замок весь пропитан магией. Не суйтесь, куда ни след». «Ладно, ма», — легко согласился я и, махнув ей рукой, быстро выскочил за дверь. За дверью меня ждали Рык и до нельзя довольный Диттон. «Ну что?» — с воодушевлением поинтересовался я. «Продолжим?» Наш слуга молча закивал головой. А Рык усмехнулся и спросил. «Влетело?» «Нет», — я очень удивился. «Да вроде как не за что». «Ну, взрослые всегда найдут за что», — тоном умудренного жизнью заметил Рык. «Не-не, Рык, мои родители не из таких», — гордо ответил я, а потом решил тему сменить. «Ну так что, мы куда-нибудь идем?» «Да, милорд, конечно, милорд», — забормотал Диттон и рванул вперед. «Диттон!» — окликнул я его. «Да, милорд!» Он остановился и повернулся ко мне. «Не так быстро, Диттон, мы никуда не спешим. Ходим так же, как и до обеда», — пояснил я. «Хорошо, милорд!» — склонил голову Диттон, и мы с Рыком, не торопясь, двинулись за ним. Я не без основания полагал, что самое интересное ждет нас именно на нижних этажах. А точнее, в подземелье замка. В общем, так оно и произошло. Хотя два этажа, предшествующих подземелью, не содержали в себе ничего интересного. От слова совсем. На втором, если считать снизу этаже, располагались комнаты для слуг и помещение для внутреннего караула замка, которое Дитта назвал Кардегардией. Я до этого такого слова не знал. Нужно будет запомнить. В будущем может пригодиться. «Кардегардия», — повторил я про себя, чтобы лучше запомнить. Именно так советовала делать мама с теми словами или событиями, которые я по каким-то причинам хочу запомнить. Нужно не спеша, сосредоточившись именно на этом, повторить это слово или проговорить случившееся. «Кардегардия», — на всякий случай я повторно произнес это слово про себя, сосредоточившись на этом. «Все. Теперь я мог быть спокоен, это слово я не забуду». Пока я сосредоточивался и запоминал новое слово, мы успели спуститься на первый этаж. Здесь было еще скучнее, чем на втором. Как выяснилось, весь первый этаж занимали склады. Чего здесь только не было. Но мне, откровенно говоря, было скучно. Ну, не мое это. Подсчитывать количество зерна или мясных окороков, или что там еще. Да, понимаю, что это все нужно и важно, но не мое. Конечно, если случится, то я буду этим заниматься, морщиться, ругаться про себя, но делать. А как иначе? Если уж впрягся, пищи, но беги. Именно так любит говорить мой батя. Дитон, я аж остановился от внезапно пришедшей мысли. А где у вас оружейка? Мы ее еще не видели, или я ее пропустил? Я немного удивленно, немного подозрительно уставился на нашего провожатого по замку. «Да нет, милорд», — поспешил с ответом пацан, — «мы еще до нее не дошли». «Как это?» — не понял я. «У вас что, оружейка расположена среди складов?» Я возмущенно уставился на Диттона. «Не-е-е», — отчаянно замотал головой Диттон, и, увидев мой удивленный взгляд и выразительно поднятую бровь, поспешил пояснить. «Она в подземелье». Я продолжал держать удивленное выражение на лице, а Рык, услышав, где располагается оружейка, вообще даже крякнул от удивления. «Они что, здесь все с ума посходили? Устроить оружейку в подземелье? Да любой враг, захватив первый этаж, тут же отрежет всех от оружейных запасов», — размышлял я. Но начать бушевать мне не позволила простая мысль, к счастью, вовремя посетившая мою голову. Судя по капитану Хорту, здесь собрались отнюдь не идиоты, а напротив люди знающие. И если они устроили оружейку именно в подземелье, а не, как обычно, на том же этаже, где и Кардегардия, то это чем-то обосновано. Нужно просто уточнить этот вопрос. «Послушай, Диттон», — без особой надежды, только для очистки совести поинтересовался я, «а ты случайно не знаешь, почему именно в подземелье?» «Конечно знаю, милорд», — к моему удивлению моментально ответил наш провожатый. «Ну?» — поторопил я его, так как, судя по его виду, продолжать он не собирался. «Что?» — удивился он. «Расскажи нам, почему именно в подземелье?» — терпеливо пояснил я. «Так удобно?» — странный и совсем непонятный ответ. «А можешь рассказать поподробнее?» — тяжело вздохнул, попросил я его. «Конечно, милорд». Опять часто-часто закивал он. «Как скажете, милорд?» И он преданным взглядом уставился на меня. «Ну?» — поторопил я его. «А, вот мер парень. Так, насколько я знаю, она всегда там была устроена. Но так хитро, что даже спустившись в подземелье, ее открыть невозможно». «Как так?» — не поверил я. «Так я и говорю», — торопливо начал пояснять парень. «Она была сделана давно». И, видя абсолютно непонимающие лица, что мое, что подозревая Ирыка, решил это как-то попроще объяснить. «Магия!» «И что?» — все еще не понимал я. «Так из подземелья открыть нельзя. И когда эти маги с его светлостью герцогом приезжали, тоже открыть не смогли. Это мне сам господин Кевин Эйзенхарт по секрету шепнул», — гордо закончил он. «Погоди!» От нелогичности ситуации я даже замотал головой. Если дверь в оружейку нельзя открыть из подземелья, то вообще зачем было ее делать? «Так чтобы оружие выносить или заносить удобнее было», как само собой разумеющееся, произнес Диттон. Я чуть не взвыл от досады. «Не, ну что за фигня тут творится? Вроде бы говорим на одном языке, а понять ничего невозможно». «Так». Я начал говорить медленно, делая длительные паузы, во время которых смотрел на Диттона. И если он кивал, то продолжал дальше. «Из подземелья открыть дверь в оружейку невозможно?» Взгляд. Кивок Диттона. «Но дверь сделана для того, чтобы было удобно носить и выносить оружие?» Взгляд. Кивок. «А теперь расскажи мне, как это сделать, если дверь открыть невозможно?» Я не сводил взгляд с Диттона, и, видно, это заставило его нервничать. Но парень сумел собраться. «Так, ваша милость», — немного удивленно начал он, — «почему дверь открыть невозможно?» «А-а-а!» — заорал я, а Диттон побледнел и, по-моему, начал слегка дрожать, потому что Рык подошел к нему и что-то шепнул ему на ухо. Диттон немного подумал. Потом кивнул и вдруг сказал. «Милорд, дверь в оружейку действительно нельзя открыть снаружи. Но можно это сделать изнутри. Это как? Только что озвученное не укладывалось у меня в голове. Судя по лицу Рыка, он тоже был изрядно озадачен. Ну, как? Почесав голову, начал объяснять наш слуга. В Кардегардии, что на втором этаже, есть камень, нажав на который можно открыть дверь, которая в подземелье. Вот. И он посмотрел на меня, ожидая дальнейших вопросов. Я не спешил их задавать, пытаясь осмыслить только что услышанное. Размышлял я, наверное, что-то в этом есть. Даже прорвавшись в подземелье, враг не сможет воспользоваться оружейкой. Хотя получается, что и защитники замка тоже не смогут. Странно. Что-то здесь не то, я опять явно чего-то не понимаю. Так, торопиться не надо, нужно внимательно отнестись к каждой мелочи. Действительно, парень же сразу сказал, что снаружи, из подземелья, эту дверь нельзя открыть. А я не обратил на это внимания. Так, все, внимание. Диттон, очень медленно, подбирая слова, которые нельзя было бы растолковать как-то двояко, я начал свои расспросы. Скажи мне, почему такое расположение? Ведь если враги, захватив первый этаж, на котором обычно воинов нет, спустятся в подземелье, то доступ к оружию для обороняющихся будет закрыт. Нет, замотал головой наш провожатый. Так, я взял паузу, чтобы подумать, как правильно задать вопрос. Диттон внимательно и преданно смотрел на меня. Я правильно понял, что войти в оружейку можно не только из подземелья? Осторожно спросил я. Нет, ответил Диттон, чем поверг меня в изумление. Я не понимаю, честно признался я. Милорд, почтительно произнес наш провожатый. Это все от того, что вы все время забываете, что замок магический. Я непонимающе смотрел на него. На самом деле, — начал подробно объяснять он, — ведь задача осажденных заключается не в доступе в оружейку, — я кивнул, — а в получении оружия, которое там хранится. Ну, это и ежику понятно, — бросил я, пока не понимая, к чему ведет Дит. Вот, — довольным тоном произнес парень. А получить любую вещь, хранящуюся в оружейке, можно, не спускаясь туда, прямо из оружейки. Как это? Я уже вообще ничего не понимал. Магия, милорд, — туманно ответил Диттон. А поточнее, — попросил я парня. Увы, милорд, — паник он, — я не знаю. Если вы хотите узнать, то спросите капитана замковой стражи. Он точно это знает. Угу. Я сделал себе заметку узнать про эту интересную возможность. И нужно будет расспросить его. Вдруг есть еще какие-нибудь особенности в защите замка. Решив это для себя, я посмотрел на Диттона. «Ну что, на первом этаже есть еще, что нам нужно увидеть, или можно переходить к подземелью?» — уточнил я. «Нет, милорд», — ответил Диттон, — «можем переходить к подземелью», — ответил он мне моими словами. «Только, милорд...» Я вопросительно посмотрел на него. Он, собравшись с духом, вдруг выпалил. «Милорды, в подземелье очень опасно, поэтому если вдруг вам куда-нибудь захочется отойти или что-нибудь получше рассмотреть, то вы сначала говорите мне и без моего разрешения ничего не делаете. О том, что слушаться меня там беспрекословно и в точности выполнять все, что я вам скажу, об этом я даже не говорю, это само собой». Он как-то сжался и опасливо смотрел на нас. «Интересно, чего это он так?» «Конечно», — пожал я плечами, — «но это же нормально. Он знает подземелье, а мы нет. Поэтому, конечно, мы будем его слушаться». «Понятно», — услышал я голос Рыка. «Так вы не против?» — неверяще спросил Диттон. «Естественно», — успокоил я его и озвучил ему свои мысли, посетившие меня недавно. «Пойдемте, милорды». Успокоенный Диттон зашагал к лестнице, ведущей в подземелье. Мы потянулись за ним. А вот подземелье, в отличие от винтовой лестницы на второй этаж, вела вполне себе нормальная лестница. Даже удобная, я бы сказал.